что это значит — иметь собственную религию, — подумал Марчелло. Но, зная по опыту, что частенько Джулия говорила, сама толком не понимая, что хочет сказать, не стал настаивать. Он заметил: «Мое положение совсем иное. Я вовсе не верю, и у меня нет никакой религии». Джулия махнула рукой, сказав с веселым безразличием: «Что тебе стоит? Сходи все-таки. Для них это очень важно, а тебе все равно». «Да, но мне придется лгать». «Подумаешь, слова. А потом это будет ложь во спасение». «Знаешь, что говорит Дон Латанци? Что некоторые вещи надо делать, словно ты веришь, даже если это и не так. Вера приходит потом». Марчелло помолчал, потом сказал: «Хорошо, я исповедуюсь и причащусь». Сказав это, он вновь ощутил сладостный, слегка скрашенный меланхолией трепет, как и тогда, когда разглядывал список приглашенных. «В общем, — подытожил он, — я исповедуюсь Дону Латанци». «Вовсе не обязательно идти именно к нему, — сказала Джулия. — Ты можешь пойти к любому исповеднику, в любую церковь». «А причастие?» «Дон Латанци даст тебе его в день нашей свадьбы. Мы причастимся вместе. Давно ты не исповедовался?» «Да, думаю, с момента первого причастия, когда мне было 8 лет», — немного смутившись, ответил Марчелло. «С тех пор ни разу». «Подумай!» — весело воскликнула она. «Кто знает, в скольких грехах тебе придется покаяться!» «А если мне их не отпустят?» «Да, конечно же, отпустят!» — ласково ответила она, гладя его рукой по лицу. «Да и потом, какие у тебя могут быть грехи? Ты милый, добрый, никому никогда не делал зла. Ты сразу получишь отпущение грехов». «Сложное, однако, дело. Женитьба», — несколько не впопад заметил Марчелло. «А мне, напротив, все эти сложности, все эти хлопоты так нравятся. В конце концов, ведь это же на всю жизнь, не правда ли? Кстати, а что мы решим насчет свадебного путешествия?» Впервые вместо обычной трезвой снисходительности Марчелло ощутил к Джулии почти жалость. Он понимал, что еще можно было отступить и вместо Парижа, где его ожидало задание, поехать в свадебное путешествие в какое-нибудь другое место, а потом в министерстве сказать, что он отказывается от возложенной на него миссии. Но в то же время он знал, что это невозможно. Задание было, пожалуй, самым твердым, самым рискованным, самым решительным шагом на пути обретения окончательной нормальности. Подобно тому, как шагами в том же направлении, но менее важными, был его брак с Джулией, прием, религиозная церемония, исповедь, причастие. Мрачный, почти зловещий характер собственных размышлений не ускользнул от Марчелло, и он не стал углубляться в них, поспешно ответив: «Я подумал, что в конце концов мы можем поехать в Париж». Не помня себя от радости, Джулия захлопала в ладоши: «Ах, как хорошо! Париж! Это моя мечта!» Она бросилась ему на шею и страстно поцеловала. «Если б ты знал, как я довольна! Я не хотела говорить тебе, но мне так хочется поехать в Париж. Я боялась, что это будет стоить слишком дорого». «Поездка в Париж будет стоить примерно столько же, как и в любое другое место», — заметил Марчелло. «Но не беспокойся о деньгах. На сей раз мы их найдем». Джулия была в восторге. «Как я довольна!» — все время повторяла она. Сильно прижавшись к Марчелло, она прошептала: «Ты любишь меня? почему ты меня не поцелуешь?» И Марчелло вновь ощутил, как рука невесты обвилась вокруг его шеи, а ее губы прижались к его губам. На этот раз страстность поцелуя была удвоена благодарностью. Джулия вздыхала, извивалась всем телом, прижимала к груди руку Марчелло, быстро и лихорадочно шевелила языком у него во рту. Марчелло был взволнован и подумал: «Если бы я захотел, то мог бы овладеть ею сейчас, здесь, на этом диване». И он снова почувствовал, как хрупко то, что он называл нормальностью. Наконец они оторвались друг от друга, и Марчелло сказал, улыбаясь: «К счастью, мы скоро поженимся, не то, боюсь, как бы мы не стали любовниками». Пожав плечами, Джулия с лицом раскрасневшимся от поцелуев ответила с пылким и простодушным бесстыдством: «Я так люблю тебя! Ничего другого я бы и не хотела». «В самом деле?» — спросил Марчелло. «Хоть сейчас», — смело сказала она, — «прямо здесь, сию минуту». Она взяла руку Марчелло и стала медленно целовать ее, поглядывая на него блестящими, взволнованными глазами. В этот момент открылась дверь, и Джулия отпрянула от него. Вошла мать Джулии. Глядя, как будущая теща подходит к нему, Марчелло подумал, что и она, как многие другие, появилась в его жизни из-за того, что он искал спасительную нормальность. Не могло быть ничего общего между ним и этой сентиментальной, преисполненной слезливой нежности женщиной. Ничего, кроме его желания глубоко и прочно пустить корни в стабильном, устоявшемся человеческом обществе. Мать Джулии, сеньора Делия Джинами, была дородной дамой, у которой приметы зрелого возраста проявились в своеобразном распаде как тела, так и души. Тело ее было отягощено колышущимися проявлениями животной доброты. При каждом ее шаге казалось, что под бесформенным платьем все части ее распухшего тела движутся и перемещаются самостоятельно. Из-за всякого пустяка ее охватывало мучительное волнение. Переставая владеть собой, она экстатически всплескивала руками, а голубые водянистые глаза наполнялись слезами. В эти дни, в ожидании близкой свадьбы единственной дочери, сеньора Делия впала в состояние постоянной растроганности. Она только и делала, что плакала. От радости, как объясняла она сама. Каждую минуту она чувствовала потребность поцеловать то Джулию, то будущего зятя, которого, по ее словам, она уже полюбила как сына. Подобные излияния вызывали у Марчелло чувство неловкости, но он понимал, что они были одной из сторон реальности, в которой он хотел укорениться, поэтому он переносил их и оценивал все с тем же чувством несколько мрачного удовлетворения, которое вызывали у него уродливая мебель в квартире, разговоры Джулии, празднование свадьбы и требования дона Латанцы. На сей раз, однако, сеньора Делия была не растрогана, а скорее возмущена. Она размахивала листком бумаги и, поздоровавшись с поднявшимся с дивана Марчелло, сказала: «Анонимное письмо. Но прежде пойдемте обедать. Все готово». «Анонимное письмо?» — воскликнула Джулия, поспешив за матерью. «Да, анонимное письмо. Да чего же все-таки гадкие люди!»